Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава 13. Белочка бросила мышку в кучу, в которой сиротливо лежали воробей и полевка, принесенная рассветным патрулем. Этим утром Белочка охотилась с медуницей, но пестрая кошка вернулась домой с пустой пастью. «Отнесите еду старейшинам», — приказал проходивший мимо огнезвезд. «А как же тростинка?» — удивилась Белочка. «Пепелица говорит, что тростинка продолжает отказываться от еды», — вздохнул огнезвезд. «Коди поделится едой с березовиком». «Надо поскорее отправить эту домашнюю кошку домой», — взорвалась медуница. «Толку от нее никакого. Охотиться она не умеет. Только объедает нас». «Коди почти ничего не ест», — строго заметил огнезвезд. «Кроме того, она выхаживает березовика, а значит, позволяет остальным воинам больше времени уделять охоте». Она прекрасно видела, что медуница просто ревнует домашнюю кошку к листвичке. Белочка подобрала с земли мышку и понесла ее старейшинам, которые грели старые кости на вершине нагретых камней. Белоснежка с горностайкой дремали, прикрыв глаза. Долгохвост, рано слепший молодой воин, поспешно вскочил, заслышав шаги Белочки. «Пахнет мышатиной», — облизнулся он. «Только очень маленькой», — виновато вздохнула Белочка. «Какая есть», — махнул хвостом Долгохвост. Он потрогал добычу лапой, а когда та откатилась в сторону, инстинктивно взмахнул хвостом и подался вперед, дрожа от желания броситься в погоню. Проклятая слепота лишила его счастья охоты, и он очень тяжело переживал это. Внезапно Долгохвост поднял голову и разинул пасть, жадно глотая воздух. «Племя ветра!» – удивленно воскликнул он. «Что? Где?» – завертелась Белочка. «Отец не говорил о том, что ждет гостей из соседнего племени». Но Долгохвост оказался прав. У подножия скалы стоял звездный луч с небольшим отрядом перепачканных грязью воинов. Грозовые коты высыпали из своих укрытий и молча смотрели, как соседи медленно взбираются по камням к ожидающему их огнезвезду. Никто не произнес ни слова. Звездный луч был так слаб и двигался с таким трудом, что просто не верилось, что он смог добраться сюда. Двое сопровождавших его воинов выглядели не лучше своего предводителя. Одноус и Корноух так отощали, что казались сплетенными из листвы и прутьев. При взгляде на них становилось страшно, как бы их не унесло ветром. Позади всех шел Грачик. Он сильно исхудал со времени своего возвращения из путешествия, но выглядел крепче остальных. Белочка со всех лап бросилась вниз по склону, чтобы потереться носом о нос старого друга. Но, подбежав ближе, она с внезапным страхом заметила погасший взгляд и свалявшуюся шерсть оруженосца. «Ой, Грачик!» – испугалась Белочка. «Что с тобой?» «То же, что и со всем племенем», — огрызнулся Грачик. «А почему ты перестал вылизываться?» — пролепетала она. Корнух обернулся и сердито посмотрел на бестактную ученицу. «Грачик охотится за целый отряд. Он в одиночку кормит наше племя», — прошипел он. «Неудивительно, что ему некогда следить за собой». Белочка смущенно опустила ушки. «Два заката тому назад я поймал ястреба», — прибавил Карнаух, и в голосе его звучала слабая тень гордости, от которой воины ветра уже давно успели отвыкнуть. Изнуряющий голод выжег дотла все их чувства. «Я воспользовался приемом, которому нас научили в клане», — равнодушно пожал плечами Грачик. «Грачик!» — закричал Ежевика и помчался вниз по камням. Потому как потемнели его янтарные глаза, Белочка сразу догадалась, что Ежевика не меньше ее напуган изможденным видом старого друга. «Огни звезд, мы пришли умолять вас о помощи», — прервал их дрожащий голос звездного луча. Эта короткая речь исчерпала все силы старого воина. Лапы его подкосились, и предводитель племени ветра беспомощно завалился на бок. Белочка хотела броситься к нему, но Ежевика взмахом хвоста велел ей оставаться на месте. Огнезвезд тоже не шелохнулся, и звездный луч продолжал свою речь лежа. «Двуногие начали разрушать кроличьи норы, в которых мы прятались», — выдавил предводитель. «Мы больше не можем оставаться на пустоши, но у нас нет сил путешествовать в одиночку. Звездное племя не послало нам никакого знака, но это не важно. Я знаю одно. Мы должны покинуть лес. Заклинаю тебя, веди нас к месту, где тонет солнце. Веди нас, пока еще есть кого вести». Огнезвезд с тоской и жалостью посмотрел на звездного луча. «Давняя дружба связывает два наших племени», — горько произнес он. «Много раз мы помогали и поддерживали друг друга. Я не могу вынести ваших страданий». Огнезвезд посмотрел в сторону леса, и вдруг, словно повинуясь его взгляду, ветви кустов задрожали, и на поляну выскочила рыжевато-бурая кошка. «Рыжинка!» Шерсть сумрачной воительницы стояла дыбом. В желтых глазах плескался ужас. «Двуногие!» — завизжала она, и голос ее звонким эхом облетел скалы. «Они напали на наш лагерь! Они окружили нас своими чудищами! Помогите, умоляю вас, скорее!» Шерсть стала дыбом на загривке у огнезвезда. В несколько огромных прыжков он соскочил со скалы и очутился на земле. Даже звездный луч поднялся на лапы и заковылял к сумрачной воительнице. «Пожалуйста, помогите!» — надрывалась рыжинка. «Умоляю вас, именем крови грозовых воинов, что течет в моих жилах!» Огнезвезд сердито хлестнул ее хвостом по губам. «Мы придем на помощь не во имя родства, а во имя племени теней», — мягко ответил он. «И во имя всех лесных племен!» — он обвел глазами своих воинов. «Терновник, кисточка, песчаная буря. Каждый из вас возглавит по одному отряду. Нам понадобятся все наши силы». Трое названных воинов молча вскочили и побежали собирать отряды. «А лагерь-то кто останется защищать?» — крикнул сверху Долгохвост. «От кого защищать?» — горько усмехнулся Огнезвезд. «Наши единственные враги сейчас разрушают племя теней». «А как же речное племя?» — прокричала Листечка, сидевшая чуть выше по склону. «У них же корж!» Она осеклась и замолчала, увидев устремленные на себя взгляды грозовых воинов. У Белочки тревожно заныло сердце. Ее сестра была права. Если оставить лагерь без охраны, коршун может уговорить пятнистую звезду пойти войной на нагретые камни. Но грозовые воины неправильно истолковали слова маленькой целительницы. «Ага, жди, станет речное племя нам помогать!» Презрительно сплюнула кисточка. «Почему бы и нет?» — возразила Пепелица. «Река совсем пересохла, так что они теперь тоже начали голодать. Белочка выразительно посмотрела на ежевику. Выходит, не только они заметили обмеление реки. Если речное племя тоже терпит бедствие, оно вряд ли станет нападать на своих соседей. Разве что коршун. Глаза огнезвезды зажглись надеждой. «Ежевика!» — зычно крикнул он. «Сбегай в речное племя и попроси помощи у пятнистой звезды!» «Да, огнезвезд!» «Сначала поговори с невидимкой!» — зашептала ему на ухо Белочка. «И проследи, чтобы коршун тоже отправился вместе с вами. Нечего ему оставаться в лагере. Мало ли, что ему в голову взбредет». Ежевика сощурил глаза и тихо спросил. «Ты думаешь, он решит напасть на наш лагерь?» «Кто его знает? Лучше не рисковать». «Ты слишком недоверчива», — фыркнул Ежевика и побежал прочь. Белочка виновато посмотрела ему вслед. Как-то неловко получилось. Вдруг теперь ежевика подумает, что она подозревает в измене всех детей звездоцапа. «Белочка, пойдешь со мной», — приказала песчаная буря. «Держись возле меня и дыма, чтобы я всегда тебя видела». Белочка кивнула. Лапа у нее начала слегка пощипывать от волнения. Время выбора все-таки наступило. Теперь нужно или сражаться до последнего, или смириться с гибелью леса и оставить его. Даже измученные воины ветра слегка приободрились перед битвой. Одноус воинственно распушил хвост, а Карнаух взволнованно заходил туда и обратно, пытаясь справиться с волнением. «Мы пойдем с вами», — заявил Звездный Луч. И его надтреснутый голос вдруг обрел былую властность. «У вас не хватит сил», — покачал головой Огнезвезд. Звездный Луч сурово посмотрел на своего старого друга и повторил. «Я и мои воины идем вместе с вами». Огнезвезд молча склонил голову. «Спасибо за помощь», — очень серьезно ответил он и обвел глазами своих воинов. «Кисточка, песчаная буря, терновник. Ваши отряды готовы к выходу?» Трое воителей коротко кивнули. «Возможно, это наша последняя битва в этом лесу», — почти шепотом произнес Огнезвезд. Но в наступившей тишине голос его был слышен каждому. «Мы не можем остановить наступление двуногих. Зато мы можем попытаться спасти племя теней». Он повернулся к Листвичке. «Ты тоже пойдешь с нами. Кто-то должен будет помочь раненым. Пепелица останется здесь». Белочка поняла, почему ее отец принял такое решение. В лагере от хромой целительницы будет гораздо больше пользы, чем в походе. Оставаясь в скалах, она будет ждать возвращения раненых и оказывать им необходимую помощь. Сначала Белочке стало страшно за сестру. Но потом она немного успокоилась, вспомнив, что все целители проходят боевую подготовку наравне с воителями. Спускаясь по склону следом за отцом, она услышала, как Одноус прошептал на ухо своему предводителю. «Звездный Луч, это твоя последняя жизнь. Умоляю тебя, подожди нас здесь». Сколько бы жизни не осталось у предводителя, его долг быть со своими воинами, — спокойно ответил Звездный Луч. «Я не могу отказаться от этой битвы». Ледяная решимость зажглась в потухших глазах старого воина, и Белочка невольно восхитилась его благородством. Одноус молча кивнул и побрел вниз следом за своим предводителем. Перед деревьями Огнезвезд ненадолго задержался, чтобы лично проверить отряды. После этого коты снова тронулись в путь. Белочка ни на шаг не отставала от отца. Рыжинка неслась рядом с ней, и их лапы выбивали дружную дробь по промерзшей в камень земле. «По пути Белочка несколько раз оборачивалась, чтобы посмотреть, не отстал ли кто. Но даже звездный луч бежал вровень с остальными. Они добрались до оврага, обогнули его и взобрались на гребень холма, который круто обрывался к четырем деревьям. Ни на миг не замедляя бега, Огнезвезд ринулся вниз по склону. Очутившись на поляне, коты увидели, что перевернутая скала исчезла, а на ее месте возвышалась огромная груда битого камня. Грачик вынырнул из толпы бегущих котов и очутился рядом с Белочкой. «Не смотри туда!» – буркнул он. «Даже если бы скала осталась на своем месте, она все равно не защитила бы мое племя». И тут со стороны холма раздался пронзительный кошачий мяв. Огнезвезд резко остановился и обернулся. Вместе с ним обернулись и остальные. На гребне холма стояла невидимка, глашатая речного племени. Вокруг нее сгрудились лучшие речные воины. Ураган, черный коготь, мотылинка и коршун. Ежевика тоже был здесь. Широкая грудь и тяжелая лобастая голова грозового воина четко вырисовывалась на фоне светлого неба. И Белочка снова поразилась его пугающему сходству с коршуном. «Подождите!» — крикнула невидимка. «Речное племя идет с вами!» Ежевика со всех лап бросился к Белочке. «Как тебе удалось уговорить пятнистую звезду?» — шепотом спросила она. «Да ее и уговаривать не пришлось», — отмахнулся Ежевика. «Они начали голодать. Им страшно за свое будущее». Ураган пробился сквозь толпу взъерошенных котов и встал рядом с друзьями. «Будем сражаться вместе». «Ясное дело», — буркнул Грачик. Теперь они снова были вместе, как во время путешествия. Ежевика, Ураган, Белочка, Рыжинка и Грачик. Белочка быстро подняла глаза к небу. «Ласточка, видишь ли ты нас сейчас?» Она зажмурилась, вспомнив, как серебристая кошка навсегда осталась в каменистой земле клана падающей воды. «Вперед!» — воскликнул Огнезвезд и, испустив пронзительный боевой клич, повел свой отряд на территорию племени теней. Путь им преграждала зловеще примолкшая гремящая тропа. «Когда двуногие начали разрушать нашу территорию, они запретили всем чудищам пробегать здесь», — прошептала Рыжинка на ухо Белочке. «По крайней мере, теперь будет проще перейти». Твердая земля гремящей тропы обжигала холодом лапы, и Белочка, высоко подскакивая, понеслась к спасительным деревьям на другой стороне. Здесь уже слышалось отдаленное рычание чудищ и едко пахло их ядовитым дыханием. Гнев придал Белочке сил. Грачик бежал рядом с ней, не поднимая угрюмых глаз от земли. Он выглядел таким тощим, усталым и измученным. И откуда только силы брались? Вскоре между деревьев сверкнула блестящая шкура чудища. Свесив вниз свои огромные желтые лапы, чудовище вырывало с корнями кусты. В следующий миг лес содрогнулся от оглушительного воя, и Белочка на миг приросла к земле. Все вокруг загудело от жуткого треска и стона. Казалось, само небо сейчас расколется на куски, словно лед на реке. Белочка упала животом на содрогающуюся землю и вдруг увидела чудовище. Оно было всего в одном хвосте от нее. Обхватив огромными лапами исполинский дуб, чудище словно травинку вырвало его из земли вместе с корнями. Ветки убитого дерева градом посыпались на землю. А чудовище принялось рвать когтями его ствол, так что щепки брызнули во все стороны. Потом над головами котов что-то зарычало, и, обернувшись, Белочка увидела, что прямо на них надвигается другое чудище. «Сейчас оно нас раздавит!» — взвизгнула она. Но чудище вдруг остановилось и набросилась на высокий вяз. «Они уже в лагере!» – простонала Рыжинка. В животе у Белочки похолодело от предчувствия беды, когда она увидела, как огромное чудище вломилось в заросли ежевики, которые ограждали лагерь сумрачных котов. «Придется пройти там», — решил Огнезвезд, махнув хвостом в сторону просвета между деревьями. «Нет!» — буркнул Грачик. «Так будет быстрее!» С этими словами он бросился прямо в лагерь. «Стой! Тебя же убьют!» — завопила Белочка. Одним прыжком она догнала Грачика, вскочила ему на спину и повалила на землю, впившись когтями в его шкуру. Он забился под ней, шипя и плюясь от злости. «Пусти меня, слышишь?» К ним подбежал Ежевика. «Ты что, спятил, Грачик?» «Он с ума сошел!» – прокрипела Белочка. «Но я не позволю ему убить себя!» «Я не боюсь уйти в звездное племя, ясно?» – отчаянно крикнул Грачик. «Лес все равно погиб, а там меня ждет моя ласточка!» Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 14. Ежевика склонил голову и прошипел, не сводя глаз с морды Грачика. «Значит, ты хочешь сбежать к мертвым, вместо того, чтобы спасти живых?» Белочка почувствовала, что Грачик перестал вырываться. Но Ежевика безжалостно продолжал. «Сейчас ты больше, чем когда-нибудь нужен своему племени. Возьми себя в лапы и слушай Огнезвезда! Белочка, отпусти его!» Белочка нехотя разжала лапы. Она боялась, что оруженосец снова бросится под лапы чудища. Но Грачик неторопливо поднялся и отряхнулся. Белочка почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд и обернулась. Огнезвезд с негодованием смотрел на них. «Мне нет дела до того, что тут у вас происходит. Но я требую, чтобы вы точно исполняли мои приказы!» — рявкнул он. «Погубить нас всех захотели?» Он указал головой на просвет между деревьями. «Мы пойдем там!» За их спинами чудище продолжало терзать свою беззащитную жертву. Во все стороны разлетались щепки, острые, как кошачьи когти. Белочка поморщилась от боли, когда обломок серебристой вязовой коры вонзился ей в бок. «Вперед!» — снова крикнул Огнезвезд. И вовремя. Не успели коты отбежать, как огромная ветка вяза, вырванная безжалостными когтями чудовище, с грохотом рухнула на то место, где они только что стояли. Возле зарослей ежевики Огнезвезд остановился. «Песчаная буря! Ты со своим отрядом выведешь из лагеря королев и котят», — приказал он. «Ты, Кисточка, возьмешь с собой Карнауха и Грачика и пойдешь спасать старейшин». Белочка бросилась было к матери, но Огнезвезд остановил ее. «Ты понадобишься мне здесь», — коротко бросил он. «Терновник, ты займешься оруженосцами». «Речные воины, я прошу вас помочь ему», — попросил он. Невидимка кивнула и побежала следом за грозовым котом. «Дым, останься у входа и посмотри, чтобы все благополучно покинули лагерь. Следи, чтобы коты не толпились и не давили друг друга». «А как же я?» – спросил Одноуз, когда все разошлись по своим местам. «И ты без дела не останешься», – пообещал Огнезвезд. Он повернулся к Рыжинке, которая в нетерпении рвала траву своими длинными изогнутыми когтями. «Ты знаешь эту часть леса гораздо лучше меня. Мы не сможем вернуться той же дорогой, какой пришли. Как бы нам побыстрее выбраться отсюда?» «Вон там!» — Мгновенно выпалила Рыжинка, указав на просвет между деревьями. «Если мы поторопимся и успеем сбежать, то эта тропинка выведет нас прямо к туннелю под гремящей тропой!» Огнезвезд повернулся к Одноусу и Звездному Лучу. «Вы будете прикрывать наше отступление», — решил он. Это была самая безопасная задача. И Белочка поняла, что ее отец хочет спасти последнюю жизнь предводителя племени Ветра. Звездный Луч с грустью посмотрел на Огнезвезда. Он тоже это понял. Но Огнезвезд уже повернулся к Белочке и Ежевике. «Вы двое пойдете в лагерь вместе с Рыжинкой. Она знает, кто там и в какой палатке. Проверьте, чтобы в лагере никого не осталось. Как только услышите мой зов, немедленно уходите. Это будет означать, что чудище уже в Ежевике». Ежевика потерся щекой об ухо Белочки. «Ты справишься?» «Спрашиваешь? За кого ты меня принимаешь? За слепого котенка?» Возмущенно распушилась она. Ежевика растерянно моргнул, и Белочка вдруг с запоздалым раскаянием поняла, что он просто боится ее потерять. «Ничего со мной не случится», – прошептала она. «Битва так битва, и я хочу участвовать в последнем сражении за свой лес. Пусть мы не сможем победить, но мы не имеем права предать Рыжинку». С этими словами она взмахнула хвостом и помчалась в сторону входа в лагерь вслед за Рыжинкой, которая уже прорвалась сквозь колючие заросли. Вылетев на поляну, Белочка оцепенела. Племя теней в безумной панике металось по лагерю. Воздух дрожал от диких воплей. Королевы отчаянно звали своих котят. Воины отдавали приказы, которых никто не слушал. Среди всего этого хаоса только что прибывшие грозовые коты оказались единственным оплотом спокойствия. Белочка видела, как Медуница с Корноухом собрали в кучу перепуганных сумрачных старейшин и повели их через поляну к выходу. Листочка подталкивала вперед едва ковыляющего Макроуса, старого целителя сумрачных котов. Вот среди всеобщей толчии мелькнула всклокоченная шерсть Чернозвезда. К ногам предводителя испуганно жалась какая-то маленькая взъерошенная ученица. «Не бойся», — уговаривал Чернозвезд, настойчиво поднимая ее с земли. «Я не дам тебе умереть». С этими словами он начал пихать окаменевшую от ужаса ученицу к проходу в ежевике. Внезапно с противоположного края поляны раздался тоненький писк котенка. Чернозвезд обернулся и заметил приросшую к земле Белочку. Не в силах сдвинуться с места, она повернула голову туда, откуда доносился писк, и увидела маленького бурого котенка, который, зажмурившись от страха, спрятался лежа в траве. «Ты что, смотреть сюда пришла?» — сердито закричал на Белочку Чернозвезд. «Займись дымушкой, а я унесу малыша». Он пихнул серую ученицу к Белочке и побежал к котенку. Онемевшая от страха дымушка испуганно таращила глаза на Белочку. На разговоры времени не было, поэтому Белочка схватила малышку зубами за шиворот и поволокла по земле. Добравшись до лаза в ежевике, она затолкала туда ученицу и снова посмотрела на поляну. Чернозвезд поднял с земли котенка и понес его к выходу. Белочка выбежала ему навстречу и понеслась к детской. Подбежав ближе, она с трудом просунула голову сквозь колючие заросли. Внутри было пусто. Но Белочка на всякий случай как следует принюхалась и насторожила уши, боясь, что рев чудищ помешает ей расслышать слабый писк котят. Но все было тихо, гнездо опустело. «Там кто-нибудь есть?» – подбежала к ней Мотылинка. Белочка покачала головой и тут же услышала рядом громкий крик коршуна. «Мы и так много сделали! Пошли отсюда! Пока чудища не сравняли их лагерь с землей!» «Мы не уйдем, пока не выведем отсюда всех котов до единого!» — взорвалась всегда спокойная невидимка. И коршун даже слегка присел от ее крика. «Прекрати командовать! Ты не глашатай! Набросилась на брата Мотылинка. Пока нет, огрызнулся Коршун. Но скоро снова им стану. Ледяной зноб пробежал по хребту Белочки. Но у нее не было времени забивать себе голову проблемами строптивых речных воинов. Какая-то крапчатая королева пыталась вынести из лагеря сразу двоих котят. Вот она остановилась, опустила на землю одного и бросилась назад, чтобы подобрать второго. Белочка, не раздумывая, кинулась ей на помощь. Пропыхтела она, хватая в зубы легкую ношу. Королева с благодарностью посмотрела на нее и заторопилась к выходу. Снаружи их ждал дым. Белочка сунула ему в зубы котенка и снова бросилась в ежевику. Лагерь быстро пустел. Но рев чудищ продолжал неумолимо приближаться. «Проверьте, чтобы в лагере никого не осталось!» прогремел в ее ушах приказ Огнезвезда. В любой миг в лагерь могли ворваться чудища. Но Белочка заставила себя еще раз обижать каждый уголок и тщательно обнюхать заросли, чтобы убедиться, что внутри не осталось никого, кроме нее, Мотылинки и ежевики с рыжинкой. «Мотылинка, беги к остальным, а я помогу Листочке поискать, нет ли где раненых», – прошипел ежевика. «Нужно все проверить». «Поторопитесь», – крикнула Мотылинка, устремляясь к выходу. Теперь деревья падали уже совсем рядом с лагерем. Их голые ветки трещали и ломались, как высохшие кости. Но Огнезвезд пока не подавал сигнала тревоги, а значит, у них еще было время. «Есть тут кто-нибудь?» – срывая голос, закричал ежевика. «На всякий случай нужно еще раз проверить палатки!» – хрипло отозвалась рыжинка. «Детскую я уже посмотрела!» – доложила Белочка. «Там пусто!» «А Зацветик унесла своих котят?» Быстро обернулась к ней рыжинка. «Я помогла какой-то кошке вынести двух малышей», ответила Белочка. «Это они?» Рыжинка с облегчением кивнула, а ежевика нетерпеливо царапнул когтями землю. «Я проверю палатку воинов, а ты, рыжинка, займись оруженосцами». «А у целителя вы посмотрели?» Вспомнила Белочка. «Я видела, как уходил Макроус, а Перышко ушел сразу после него». «В племени были больные коты?» – не отставала Белочка. Рыжинка растерянно заморгала. «Ой, не знаю, я как-то об этом не подумала». «Тогда я сбегаю проверю», – вызвалась Белочка. «Куда идти?» «Вон туда», – Рыжинка махнула хвостом в сторону густых зарослей позади воинской палатки. Белочка осторожно протиснулась в узкий лаз, который привел ее на большую поляну, со всех сторон защищенную колючими кустами боярышника. На поляне было пусто. И Белочка уже собралась повернуть обратно, когда над поляной разнесся громкий голос Огнезвезда. «Немедленно возвращайтесь! Чудища подошли к лагерю!» Белочка испуганно бросилась обратно в заросли, но зацепилась шерстью за длинный шип боярышника. Она рванулась и с ужасом почувствовала, как еще несколько колючек вонзились в ее шерсть. Прямо над головой у нее протяжно застонало дерево. И в следующий миг ствол его треснул и начал заваливаться вниз. С оглушительным треском дерево рухнуло рядом с лагерем. И Белочку даже подбросило от удара. Обезумев от ужаса, она завертелась ужом, пытаясь вырваться. «Ежевика!» – отчаянно взвыла она. «На помощь! Спаси меня!» В любой момент следующее дерево могло рухнуть ей прямо на голову. Неужели она погибнет, спасая племя теней, и никогда не увидит нового дома? «Я не хочу быть умирающим воином и показывать путь остальным!» – заплакала Белочка. «Не хочешь, значит, не будешь!» – проворчал у нее над духом знакомый басовитый голос. «Стой! Сейчас я тебя вытащу!» Сильные зубы впились в ее загривок, и Белочка почувствовала, как ее тянут из куста. Шипы огромными когтями рвали ей шерсть и царапали кожу, но сейчас ей было все равно. Еще один рывок, и она вскочила на лапы. Над ней стоял ежевика. Полосатые бока его тяжело вздымались от напряжения. «Спасибо!» – пропыхтела белочка и быстро прижалась щекой к его щеке. Но опасность еще не миновала. Вот еще одно дерево накренилось, и зловещая тень упала на опустевшую поляну. Огромный платан, угрожающе навис над котами, закрыв шатром ветвей небо над их головами. «Где рыжинка?» — крикнула белочка. «Я велел ей бежать», — ответил ежевика. «Мы с тобой наедине. Скорее отсюда!» Они опрометью бросились к выходу, нырнув в ежевику и едва не врезались в ожидающего их дыма. «Дольше никак нельзя было!» — рявкнул он. «Скорее!» Обернувшись, белочка успела увидеть, как огромный платан рухнул на землю, погребая все под своими ветвями. Лагерь племени теней был уничтожен. Вместе с ним исчез дом, в котором жили и умирали бесчисленные поколения сумрачных воителей. Дым молча повел притихших друзей через лес. На тропинке их ждали Одноус со звездным лучом. Остановившимися от ужаса глазами они смотрели на гибнущий вокруг них лес. Здесь же стояли огни звезд, Листочка и Рыжинка. «Быстрее!» Первым вышел из оцепенения Одноус. «Остальные уже переходят гремящую тропу!» «Почему вы задержались? Не слышали моего зова?» Повернулся к дочери Огнезвезд. «Я застряла в боярышнике!» Еле слышно призналась белочка. «А где Грачик?» Поинтересовался ежевика. «Повел всех к туннелю», ответил Огнезвезд и присел от грохота. Исполинский дуб рухнул на землю рядом с тем местом, где они стояли. «Все королевы и котята успели уйти?» — снова спросила Рыжинка. «Чернозвезд унес какого-то котенка», — отозвался Одноус. «А я видел какую-то крапчатую кошку с двумя малышами». «А, Алоцветик? Я думала, это крапчатая и есть Алоцветик», — испуганно прошептала белочка. «Алоцветик полосатая!» — в ужасе взвизгнула Рыжинка. «И у нее не двое, а трое котят!» Коты молча уставились друг на друга. «Я думал, в лагере никого не осталось», — повернулся к ежевике дым. «Да не было там никого!» — ощетинилась белочка. «Мы три раза обошли все палатки! Наверное, она убежала в лес!» Все инстинктивно насторожили уши, стараясь услышать тихий писк котят. «Слышу!» — воскликнул Одноус. «Это там!» Он ткнул носом в сторону поляны, окруженной редким сухостоем. Все, не сговариваясь, кинулись туда. Проворная белочка первая очутилась у края поляны и взлетела на скользкую кучу палой листвы. «Быстрее!» – зашипел за ее спиной звездный луч. А ежевика нетерпеливо ткнул носом в бок. Белочка поскользнулась и чуть не упала. Но тут над головами у них раздался страшный треск. И высокое дерево обрушилось на поляну прямо перед ее носом. Белочка зажмурилась от страха и завизжала. «Ты цела?» — раздался у нее над ухом встревоженный бас ежевики. Она с усилием открыла глаза и увидела лежащее у ее лап дерево. Рядом стоял ежевика. «Но где же остальные?» Белочка рванулась вперед и вскарабкалась на только что поваленный ствол. «Они живы!» — радостно выдохнула она. Листвичка и Рыжинка стояли на поляне рядом с незнакомой полосатой кошкой. Одноус безуспешно пытался согнать в кучу визжащих котят, которые в страхе разбегались во все стороны, волоча по земле тощие крысиные хвостики. Огнезвезд стоял на краю поляны и внимательно смотрел по сторонам, выискивая путь к отступлению. Опустив глаза, белочка увидела, что звездный луч запутался в ветвях поваленного дерева и быстро соскочила вниз, чтобы помочь старому предводителю. Теперь чудища наступали со всех сторон. И хуже всего было то, что они неумолимо приближались. Внезапно над головами котов снова раздался уже знакомый зловещий треск. «Берегись!» — что было сил, завизжала белочка. Старая береза накренилась над поляной. «Спасайте котят!» — крикнула белочка, увидев, как тень накрыла огненную шерсть ее отца. Алоцветик услышал ее крик и подхватил ближайшего котенка. Рыжинка подобрала второго, и обе кошки стремглав бросились подальше от опасного места. Но Одноус никак не мог поймать последнего малыша, и белочка в ужасе увидела, что дерево падает прямо на них. Этот страшный миг показался ей целой вечностью. Огнезвезд взлетел над землей и, что было силы, оттолкнул Одноуса. Белочка еще не успела увидеть, что воин ветра в последний момент успел схватить в зубы котенка. А потом все скрылось в водопаде ветвей. Дерево рухнуло. «Огнезвезд! Нет!» Не чуя под собой лап, она спрыгнула на землю и понеслась к упавшему дереву. Ежевика обогнал ее и подбежал к Одноусу, копошившемуся среди изломанных веток. «Вылезай!» – прохрипел он, помогая воину ветра выбраться из-под завала вместе со спасенным котенком. Через какое-то время из поваленного сухостоя выбралась оглушенная листвичка, но огнезвезда нигде не было видно. Совсем рядом послышался крик двуногого, и воздух содрогнулся от нового треска. «Уходите!» – яростно крикнул ежевика. «Я никуда не уйду без огнезвезда!» – взвыла белочка. «Мы его найдем!» – заверил ее ежевика, быстро покосившись на Одноуса. «Веди их к гремящей тропе, ты понял?» Земля снова задрожала. Еще одно дерево обрушилось на землю за их спинами. «Мы будем ждать вас около туннеля», – пообещал Одноус. Когда коты ушли, белочка подбежала к тому месту, откуда только что выбралась листвичка. Я вижу его!» – закричала она в отчаянии, царапая когтями землю. Ежевика молча отодвинул ее в сторону и зарылся головой в кучу искореженных ветвей. Теперь белочка ясно видела рыжую отцовскую шерсть, торчащую из-под огромной ветки. Ежевика наклонился и потянул огнезвезда зубами. Дрожа от напряжения, он вытащил обмякшее тело предводителя из-под бурелома и уложил на усыпанную листьями землю. Неяркий луч солнца выглянул из-за туч, окрасив золотом рыжую шерсть огнезвезда. Он лежал неподвижно. Глаза его были закрыты. «Он теряет жизнь», – прошептала листвичка. «Огнезвезд!» – клацая зубами, пробормотала белочка. Хвост ее начал мелко трястись. «Отец!» Земля вокруг них дрожала под тяжелой поступью чудищ. Их желтые глаза зловеще сверкали среди голых стволов деревьев. «Нужно вынести его отсюда», — шепотом сказал ежевика. «Его нельзя трогать», — остановила его листвичка. Белочка растянулась возле отца, прижавшись животом к холодной земле. «Без него я тоже никуда не пойду». Страшный треск заглушил ее слова, а потом вдруг наступила тьма. Оглушенная белочка в ужасе закатила глаза. Смутные картины замелькали перед ней. Песчаная буря, старый лагерь, клан падающей воды, ласточка. «Звездное племя, не дай мне умереть. Я не могу умереть сейчас, мне еще рано. Мы столько пережили в пути, и мне так хочется увидеть, как мое племя обретет новый дом. Я хочу знать, какой он будет». «Белочка!» Словно сквозь туман донесся до нее сдавленный голос ежевики. «Ты где?» Белочка открыла глаза и глубоко вдохнула, Упавшее дерево рухнуло на ствол поваленной березы, и это спасло им с ежевикой жизнь. Поморгав, белочка увидела сквозь ветви полосатую шкуру ежевики. Она пошевелила хвостом и по очереди вытянула лапы. «Я здесь!» — громко сказала она. «Я живая, и у меня все целое!» В самом деле все кости у нее были целы, только шкура в нескольких местах была порвана острыми сучками. «Ежевика, как ты?» Белочка пошевелилась и вытянула шею, чтобы лизнуть друга в бок. «Все в порядке», — прохрипел он, с трудом садясь. «Ты видишь листвечку?» Белочка во все глаза уставилась в просвет между ветками. «Листвечка, ты где?» «Я здесь, над вами», — послышался сверху нежный голосок ее сестры. Теперь Белочка могла разглядеть ее. Листвечка склонилась над огнезвездом, прикрывая его своим телом. «Котенок, он жив?» Услышав хриплый голос отца, Белочка просунула голову под ветки и бешено рванулась вперед. Ей показалось, будто вся кровь отхлынула у нее от головы и бросилась в лапы. Не обращая внимания на боль, она протиснулась сквозь бурелом и вскоре почувствовала на своей щеке теплое дыхание отца. Глаза его были открыты, но ничего не видели. «Ты говорил со звездным племенем?» — тихо спросила листвечка. «Я их почти не видел», — прохрипел огнезвезд. «Но я знаю, что они там были». Он с усилием приподнял голову. «Где Одноус? Он спас котенка?» «Да, они оба в безопасности». Ежевика выбрался из-под завала и тоже склонился над предводителем. «Он поправится?» — повернулась к сестре Белочка. «Конечно», — кивнула сестра и дотронулась холодным носом до ее щеки. «Не бойся, все будет так, как должно быть». Белочке показалось, будто сердце забилось у нее в самом горле. «Но как же мы вытащим его отсюда?» «Я могу идти», — ответил отец, с трудом поднимаясь на лапы. Внезапно прямо над головами у них раздался громкий крик двуногого. Белочка присела и зашипела, оскалив клыки. Огромная тень упала на котов. «Надо бежать!» — зашипел ежевика. Двуногий, не трогаясь с места, с любопытством разглядывал их сквозь густые ветки. Листочка прижалась животом к земле. Глаза ее были пустыми от ужаса. «Я не позволю им еще раз поймать тебя!» — успокоила ее Белочка. Потом покосилась на ежевику. «Я попробую отвлечь его, а ты уведешь всех с поляны, идет?» «Боюсь, это слишком опасно», — неуверенно начал ежевика. «Нисколечко не опасно», — махнула хвостом Белочка. «Давай же, у нас мало времени». Не дожидаясь ответа, она выскочила из ветвей и помчалась прямо на двуногого. Ну, сейчас она ему покажет, как пугать котов. С воинственным криком Белочка пронеслась между лапами двуногого, не забыв как следует пригладить его когтями на бегу. Двуногий взвыл от боли, обернулся и, позабыв об остальных котах, помчался за Белочкой. Этого ей и надо было. Белочка понеслась по усыпанной щепками земле, уводя врага в сторону от друзей. Впереди на нее еще одно чудище взметнуло вверх когтистые лапы, чтобы обрушить их на беззащитное дерево. Белочка юркнула в заросли ежевики и осторожно высунула нос из-под колючих плетей, чтобы посмотреть, где ее друзья. «Помоги им, звездное племя!» Миг спустя она заметила между деревьев огненную шкуру огнезвезда, который огромными прыжками несся к противоположному краю поляны. Ежевика был рядом с ним, а листвечка бежала последней. Увидев, что друзья добрались до открытого участка, где их легко могли заметить двуногие, Белочка повернула голову и громко замяукала. Глупый двуногий тут же подбежал к ее укрытию и принялся торопливо топтать лапами ветки, чтобы добраться до своей обидчицы. Белочка хмыкнула, тихонько переползла назад и снова мяукнула. Она решила как следует раззадорить двуногого, чтобы он и не думал смотреть по сторонам. Снова взглянув сквозь колючки, она увидела, что ежевика встревоженно оглянулся в ее сторону, ни на миг не замедляя бега. Вскоре трое котов уже стояли под защитой деревьев. Белочка так обрадовалась, что даже позволила себе как следует потянуться от удовольствия. Потом она осторожно выбралась из ежевики, крадучись оббежала поляну и очутилась на тропинке, ведущей к туннелю. Огнезвезд, ежевика и листочка со всех лап бросились к ней. «У тебя все получилось!» – всхлипнула листочка. «Он не поймал тебя!» «Бежим!» – рявкнул ежевика. Белочка послушно бросилась по тропинке. Огнезвезд сделал несколько шагов и вдруг споткнулся, поскользнувшись на смёрзшейся земле. «Не останавливайся!» – умоляюще прошептала Белочка, прижимаясь к отцу. Ежевика подбежал с другой стороны, и так, поддерживая предводителя с обеих сторон, они довели его до самого туннеля, ведущего на территорию грозового племени. На этот раз им удалось спастись от двуногих. Но как долго они сумеют продержаться в этом страшном, навсегда погубленном лесу? Читала Анна Стрелец, 2019 год. А сейчас давайте поиграем. По средам мы отгадываем имена персонажей серии книг «Коты-воители» по рисунку. А рисунки мне присылают мои дорогие подписчики. Ребята, если и вы хотите нарисовать котика для следующих игр картинки, напишите мне на почту. Она будет указана в описании к видео. Я вам обязательно отвечу, и мы обсудим все подробности. Сегодняшнюю игру мне помогла подготовить Little Fox. Спасибо тебе, моя дорогая, за рисунок. Для тех, кто играет с нами впервые, напомню, что в этой игре могут быть только персонажи из уже озвученных мною книг. На данный момент мы остановились на 14 главе «Рассвета». То есть те персонажи, которых мы еще не знаем, в игре не участвуют. Для тех ребят, которые слушают меня не на YouTube, а на других ресурсах, чтобы вам увидеть рисунок задания, найдите меня на YouTube. Введите в поиск YouTube «Готовим вкусняшки. Коты-воители». И вы найдете одно из моих видео по озвучке котов-воителей. И легко перейдете уже на сам канал. Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты-воители. Рассвет. Главы 13-14». Если вы уже догадались, кто на рисунке, пишите свой ответ в комментариях. Буду ждать. Напомню, что вчера в нашем клубе «Коты-воители» вышла новая серия озвучки манги «Звездоцап и Саша». Кто еще не посмотрел, переходите по ссылочке в описании. И, конечно же, подписывайтесь на мои каналы, чтобы не пропускать новинки. Впереди еще так много интересного. А завтра в клубе «Коты-воители» будет новая игра. Приходи и приводи друзей, будет весело!